Перед сном ко мне заглянули дядя и Сережа. Дядя я усадила в единственное кресло, а мы с Сережей уселись рядком на моей койке. За иллюминатором бились тяжелые многотонные волны, завывал на все голоса ветер. Стали вспоминать Москву. Дядя рассказывал о той Москве, которую мы с Сережей уже не застали. Мы же, естественно, говорили о Москве последних лет, о нашей жизни там, о близких. Дядю заинтересовало, что я прыгала на лыжах с трамплина, и удивило, что Сережа к спорту совершенно равнодушен. Даже на футбол никогда не ходил, даже не смотрел по телевизору хоккей. Вскоре Сережа ушел в радиорубку говорить со всем светом. «Зная три языка и азбуку Морзе в придачу, можно говорить со всем светом», — с восхищением заметил дядя. «Какая теперь замечательная молодежь», — добавил он. Я рассказала, какого мнения Козыревы о своем сыне. Арсения Петровича дядя знал и никак не мог взять в толк, как он мог настолько не понимать сына. Мы с дядей засиделись допоздна. Старый мой дядюшка был удивительно молод. Как врач он пока не был перегружен работой. Мы, как на подбор, один здоровее другого. И потому принялся за изучение биологии моря. Чтобы не быть лишним в экспедиции, он помогал в практической работе Барабашу. На другой день, как всегда после утреннего метеонаблюдения, я ушла в радиорубку, где порядком задержалась. Целая гора радиограмм. В эфире тесно, как в московском универмаге перед праздником. К обеду я просто выбилась из сил, а предстояло еще очередное наблюдение. Когда я вышла на палубу, то застала всех в веселом оживлении. Над нашим судном делал круги Ил-14. Ярко-красные плоскости и фюзеляж полыхали на фоне сумрачного неба, как пламя. «Далеко залетел!» — донесся до меня удивленный возглас капитана. Он стоял на мостике рядом с Иннокентием, оба смотрели вверх. Самолет легко сбросил нам вымпел, помахал в знак прощания крыльями и мгновенно скрылся за серыми тучами. В длинном картонном пенале оказались письма и последние газеты. Газеты Мель отнесла в кают-компанию, а письма мгновенно разобрали. Мне было 5 писем. От Августины целых 2, Ренаты, старшего Козырева и коллективно с завода. Письма Августины — это любовь. Она сожалела, что не поехала со мной на Камчатку. Может, она отговорила бы меня пускаться в плавание по океану. Она кротко сердилась на Ренату Алексеевну, что та не оставила меня работать на океанской станции. Хотя я ей и писала, что Рената Алексеевна очень уговаривала меня остаться. Но кто же в здравом уме и твердой памяти сам откажется выйти в океан? В письме с завода приветствовали мое мужество. Вот еще, заявляли о своей вере в меня, желали доброго плавания и сообщали всякие заводские новости. Арсений Петрович, кажется, повторялся. А письмо Ренаты на этот раз привожу целиком. «Дорогой друг мой Марфенька, может, письмо мое догонит тебя где-нибудь в океане? Как бы хотелось поговорить с тобой. Марфенька, как я поняла из писем твоих и брата, вы полюбили друг друга. Право не знаю, радоваться мне или огорчаться. Мне кажется, ты совсем не понимаешь, каков Иннокентий, и видишь его не таким, какой он на самом деле. Это не значит, что он хуже, чем ты его себе представляешь. Он глубоко порядочный человек и прирожденный ученый. Ты видишь его мужественным, суровым, сдержанным. А он нетерпим, внутренне вспыльчив, комок нервов. Характер у него тяжелый, скрытный и полон противоречий. Мама рассказывала, что и ребенком он был очень нервен, тяжело переживал смерть отца –